Здесь во дворе такая, так скажем, элитная молодежь. Элитная молодежь. Ну что, ребят, сегодня работаем так построже, сегодня собирается как-то нормальный народ. Надо смотреть, как выглядит человек, как одет, что он из себя представляет, готов ли он оставить денежку в баре. Этот парень подходит по стайлу. Дорогая одежда, это хорошие машины, это красивые девушки, это лучшие тусовки. VIP всегда топ, топ, топ, топ. Люди не умеют красиво проживать свою жизнь. Позолоченная. Позолоченная. Конечно, это пафос, конечно. Позолоченная. Позолоченная. Парень подходит по стайлу. Соль Чикабана, Версачи, Прада, Гуччи. Вот шампанское стоимостью в $1000. Соль Чикабана, Версачи, Прада, Гуччи. Раньше говорили мажоры, сейчас говорят золотая молодежь. У нас фиеста. У нас фиеста. У нас фиеста. У нас фиеста. Позолоченная раковина. Писсуар опять же позолоченный. Ну и вот самое главное, так сказать, место. Это как раз и есть позолоченный туалет. Позолоченная. Позолоченная. Именно в этом и заключается люкс. Потому что вы уметь красиво же, красиво же, красиво же, красиво же, красиво же, красиво же, красиво же, красиво же, красиво же, красиво же, красиво же, красиво же, красиво же. Писсуар опять же позолоченный.